Затылку. Мы просто зрители того, как человек в неандертальце деградировал. В ее ладони дряблый между усохшими пальцами бутылка, из которой день за днем вливала дрянь в себя. И не отбирал никто из рук ее отраву. Она спивалась медленно на зрителей отраду. Поссорив с близкими, чтобы не спасли случайно, злые люди наливали ей еще души и чая. Она была богата, жила в огромном доме, что под завязку золотом забит была в бездонных подвалах. Ее говорят, столько драгоценностей, что хватило бы на всех и каждого в отдельности. Мы делим океаны, земли, небеса и воздух. Такими темпами делить скоро будем космос. Нас вынуждают ненавидеть, убивать, а после мы продолжаем вновь жить под одним солнцем. Наши матери устали вытирать слезы. Мы устали воевать уже, но не мяться. Кому-то сверху опять, а мы хотим лишь просто жить спокойно. Жить под одним солнцем. Стадо нынешнего правду равносильно поискам сена среди баранов или иглы среди сена. Все ждали смерти ее, до которой оставалось пару литров всего. И тут она восстала, клетки организма будто против ее привычек вмиг объединились в бунте. Пальцы рук ее не слушались и больше к стопке не тянулись, сколько ни пыталась, а в итоге губы перестали размыкаться даже силой, если кто-то к ним что-то спиртное подносил. Она воспряла духом, как когда-то сильной женщиной была и стала вновь такой, да еще окрепшей. А теперь представьте в этой женщине Россию, а себя и ее клетками, способными спасти ее. Мы разные нации, религии, веры, но вместе все россияне. Дело не в вере, дело в верности. Делим океаны, земли, небеса и воздух. Такими темпами делить скоро будем космос. Нас вынуждают ненавидеть, убивать, а после мы продолжаем вновь жить под одним солнцем. Наши матери устали вытирать слезы.